Глава 29. «Добрый день!» — улыбнулась принцесса Тигверт. Выглядела она замечательно. Счастливая, спокойная, с чуть округлившимся животиком. И все же что-то в ее облике мне показалось неправильным. «Мы с девочками делаем пирожки к ужину». И я поняла, что руки у принцессы были в чем-то белом, и на щеке след. Раз пирожки, получается, что в муке. «Лепка любимых пирожков императора действует на меня успокаивающе», сообщила принцесса. «Фредерик и Брэндон обещали прийти на ужин». «Это она сейчас об императоре и наследнике?» «Ой», — подумала я. «Надеюсь, вы присоединитесь». «Не знаю, насколько это будет удобно», — промямлила я. «Это будет замечательно. Гилмор тоже обещал быть. Он, кстати, сообщил, что вам запретили пользоваться порталами. Это потому что, вытаскивая последнего раненого, я увлеклась. Чуть не выгорела». «А я думала по той же причине», — и принцесса кивнула на свой животик. «Увы», — ответила я. «Так». «Что-то я веду себя как плохая и бестактная хозяйка. Держу вас на пороге, да еще и лезу, куда меня не просят. Вы не против, если мы продолжим беседу на кухне?» «Конечно, нет». Принцесса Тигверт решительно повела меня через дом куда-то вглубь, потом резко остановилась и внимательно посмотрела на меня. «Вы точно не посчитаете, что я проявляю к вам неуважение, принимая вас на хозяйственной половине?» «Такое бывало?» – рассмеялась я. «Да, я повела кормить Джулиану на кухню. Она была оскорблена. Это невеста наследника, не желающая выходить замуж за любимого человека из-за собственной глупости и гордости. Кстати, вы ее кумир. И не только. Вас боготворят все светские львицы империи. Духи из Синей Лика покорили всех. У вас еще не было заказов. Погодите, будут. Как только император даст какой-нибудь бал...» Я лишь покачала головой. «Пришли», — известила меня принцесса Тигверт. «Девочки, знакомьтесь, герцогиня Моран, а это хозяйка на кухне Каталина и моя помощница Оливия». Женщины отвлеклись от пирожков и поклонились мне. «Очень приятно», — склонила я голову. «Если можно, называйте меня Рене, так привычнее». «Миледи Рене», — поправила меня молодая женщина с открытым лицом. Видно было, что она хохотушка. Ее принцесса Тигверт назвала Оливией. «Вы обедали?» – требовательно спросила меня другая, постарше и посуровее. «Не успела», – честно призналась я. «Точно, вы же с работы», – мечтательно улыбнулась принцесса Тигверт. «Как студенты?» «Как обычно», – вздохнула. «У вас первый курс?» «Именно. А в этом году он особый». «Да?» – нахмурилась она. Я слышала о площади цветов. За разговором супруга принца Тигверда ловко лепила маленькие пирожки и укладывала их на огромную, в пол стола доску, присыпанную мукой. И так у нее это замечательно получалось. Слепив крошечный, но очень аппетитный пирожок, женщина ловко обмакивала в разбитое яйцо печать с изображением двуглавого грифона, распластавшего крылья, и пирожок становился императорским. «Муж подарил!» подмигнула мне принцесса. «Здорово, правда?» Тем временем Каталина поставила передо мной тарелку с супом, куриное мясо, золотистый бульон и лапша. «Кушайте, не отвлекайтесь», — приказала она. «Успеете все обсудить». «Очень вкусно», — похвалила я. «А в походе мужчины вспоминали ваши пирожки. Можно сказать, мечтали о них». Женщины рассмеялись. «А готовил кто?» — ревниво спросила кухарка. «Принц Тигверт», — честно ответила я. «Император сказал, что он готовит лучше всех». «Я всегда знала», — с полным восторгом заявила принцесса Тигверт, «что Ричард умеет готовить, но тщательно скрывает эту страшную государственную тайну». «Получается, что я вам ее только что выдала?» — нахмурилась я. «Не переживайте, мы никому об этом не расскажем», — утешила меня принцесса. Пирожки отправились в печь, а мы с хозяйкой перешли в гостиную. «Вы не пьете кофе и равнодушны к чаю», — проговорила принцесса. «Чем же вас угостить? Хотите апельсинового сока?» «С удовольствием», — с удивлением кивнула я, а про себя подумала. «Надо же, принцесса Тигверт что-то знает обо мне». «Вы удивлены?» «Пожалуй, что так». «Мне странно это. Вы спасли Ричарда во время эпидемии, потом предупредили императора о засаде». «Это как раз не я», — покачала головой. «Моя лиса почуяла». «А что любит ваша лиса?» — совершенно серьезно спросила принцесса Тигверт. «Курицу, но...» Потом была история с покушением на Фредерика в доме у Наташи. Не дали мне договорить. Так что можно сказать, вы, Рене, ангел-хранитель семьи Тигвердов. И заботиться о вас не только мой долг, но и искренняя потребность. Пожалуйста, не лишайте меня этого удовольствия. И пообещайте, что если понадобится моя помощь, хоть какая-нибудь, вы не постесняетесь обратиться ко мне. Спасибо. Я почувствовала, что краснею. Сказанное принцессой было правдой. Хоть мне и приятно слышать, что мои заслуги признали, все равно это смущало. Оливия вкатила столик. «Сок и пирожные, миледи». «Спасибо», — кивнула хозяйка дома. «Дальше мы сами». «Милорд Гилмор отправил меня посоветоваться с вами», — начала я. «Наш исполняющий обязанности ректора уверен, что вы сможете помочь». «Студенты», — вздохнула принцесса Тигверт. «Вы знаете, если посмотреть на историю, неважно даже какого мира, то мы увидим интересную закономерность. Если в государстве начинаются мятежи, волнения, противостояние с правительством, студенты всегда поддерживают мятежников, недовольных и смутьянов». «Странно». «Может быть, но это факт. Молодые люди недовольны тем, что происходит в стране. Неважно, какая это страна, какой строй. Именно они будут издавать листовки, возмущаться и вести пропаганду, чаще всего выгодную врагу». «Никогда об этом не задумывалась. Мы просто учились». «А вот сейчас студенты не просто учатся. Еще одна закономерность. Что бы ни творили представители молодежи, от подрывной деятельности до покушения на представителей власти, общественное мнение на их стороне. Они, молодое поколение, за свободу, а правительство угнетает, тиранит и душит. Одним словом, занимается тем, чем ему и положено». «И что делать?» «Кнут и пряник. Ничего другого еще никто не придумал. Разъяснять, разъяснять и разъяснять. К чему ведет такая деятельность? Какие спецслужбы, каких стран используют молодежь? Ну и еще одно правило, которое доведено до абсолюта в военных академиях. Какое? Чем бы солдат ни занимался, лишь бы у него не осталось сил на что-либо другое. Например, на организацию таких вот беспорядков». Я задумалась, потом сказала. «То есть их надо чем-то увлечь? Соревнования между учебными заведениями, между гражданскими и военными, между разными провинциями. Причем условия должны быть такие, чтобы привлечены были не только маги и, например, целители, но и прикладные факультеты, студенты которых, как я понимаю, и создают основные проблемы». «Ну, тут я одна не придумаю», — вздохнула я. «А вот интересно, откуда вообще пошла традиция делать, например, исторический факультет в вашем мире? Там же все равно маги обучаются. Так не проще ли их сначала научить империю любить? А потом уже к курсу шестому заниматься с ними специализацией? Это придется всю учебную программу менять». «Не программа и была», — проворчала принцесса Тигверт, точь-в-точь, как ее муж. Я рассмеялась. «От Ричарда это слышали», — догадалась она. «Именно. Только он про аристократов западной провинции это говорил». Улыбка принцессы Тигверт померкла. «Когда похищают, это очень страшно», — еле слышно проговорила она. «С ума сводит беспомощность и то, что ты зависишь от похитителя». «Простите, мне не следовало при вас этого говорить». «Все в порядке», — улыбнулась принцесса. «Я не такая уж и хрустальная, как в последние месяцы возомнили себе Ричард, Фредерик, мои сыновья и даже мой отец. Вот признавайтесь, Ричард приходил к вам беседовать?» «Было дело», — смутилась я. «И много он обещал за то, чтобы вы меня убедили не работать?» «Больше, чем мне необходимо». «Да». Я в один момент увлеклась с выпуском журнала. Признаюсь даже, что была не совсем права. Но мой муж, его поведение просто ни в какие рамки не укладывается. Представляете, он обещал типографию спалить. Что-то такое я слышала. Мою типографию. Ну ничего, неделя овсянки на завтрак, а надо понимать, как мой супруг ее ненавидит. И все, порядок в военной части восстановлен. Он очень переживал за вас. Я знаю, принцесса очень светло улыбнулась. Вернулась я домой поздно. Меня сопровождал барон Гилмор. Он и проводил меня до квартиры. «Узнали что-то?» — спросил он у меня. «Много чего?» — кивнула я. «А вот почему нельзя было все интересующие вопросы обсудить за ужином? И вы бы послушали, и с принцем Тигвердом проконсультировались, да и император присутствовал». «У Тигвердов есть закон. Никаких обсуждений за едой. Так что разговор начинать было бессмысленно». «Вы хорошо знаете императорскую семью». «Скорее уж, семью Ричарда и Вероники», — скупо улыбнулся Гилмор. «Понятно. Я постараюсь к утру составить хотя бы приблизительный план работы». Мужчина отрицательно покачал головой. «Ни в коем случае. Идите отдыхать. Все завтра, в рабочее время». Мы раскланялись, и я зашла в наш с Раймоном дом. Чуфи подняла голову и тявкнула, приветствуя меня. Потом легко спрыгнула и удалилась. Я заметила, гуляла она почти каждую ночь. Сегодня, наверное, задержалась, ожидая меня. Я отправилась в спальню и пообещала себе, если не смогу заснуть, сяду за бумаги. Но мир исчез, как только голова коснулась подушки.